Глава вторая. Бабушка Варвара Никаноровна происходила из самого незнатного рода. Она была мелкая дворянка по фамилии Чистунова. Бабушка отнюдь не скрывала своего скромного происхождения. Напротив, даже любила говорить, что она у своего отца с матерью в детстве индюшек стерегла, но при этом всегда объясняла, что скромный род ее был хоть тихенький, но честный, и фамилия Чистуновы им недаром досталась, а приросла от народного прозвания. Отец княгини Варвары Никаноровны был очень бедный помещик, убогие поля которого примыкали к межам князя Льва Яковлевича. Мать бабушкина была очень добрая женщина и большая хозяйка, прославившаяся необыкновенным умением делать яблочные зефирки, до которых жена князя Льва Яковлевича была страстная охотница. На этом княгиня и бедная дворянка заинтересовались друг другом и, встретясь в церкви, познакомились, а потом, благодаря деревенской скуке, скоро сошлись и, наконец, нежно подружились. Князь Лев Яковлевич был этому чрезвычайно рад, но он находил невозможным, чтобы бедная дворянка бывала у его жены, как будто какая-нибудь пришлая, не на равной ноге. «Через это люди не будут знать, как ее понимать», рассудил он, и тотчас же надел свой отставной полковничий мундир и регалии и отправился из своего протазанова в деревню Дранку с визитом к бабушкиному отцу. В бедных хибарах мелкого сошки все перепугались наезда такого важного гостя. Сам старик Чистунов едва решился вылезть князю из боковуши в низенькую комнату, исправлявшую должность зальцы. Но через какие-нибудь полчаса это все изменилось. Неравенство исчезло, князь обласкал Чистунова, обдарил прислугу и вернулся домой, привезя рядом с собой в коляске самого дворянина, а на коленях его пятилетнюю дочку, из которой потом вышла моя бабушка, княгиня Варвара Никаноровна Протазанова, некогда замечательная придворная красавица, пользовавшаяся всеобщим уважением и расположением императрицы Марии Федоровны. Чистуновы сделались в доме прадеда своими людьми, а бабушка выросла и воспиталась в протазановском доме. Ее там чему-то учили, хотя никогда не могла составить себе понятие о ее учености. Она без науки знала все, что ей нужно было знать. Умела всякое дело поставить перед собой так, чтобы обнять его со всех сторон и уразуметь ясным пониманием его смысл и значение. Изучением же она знала, кажется, только священное писание, да французский язык. Но за то, что она знала, то знала в совершенстве, и из священного писания любила приводить тексты, а по-французски говорила безукоризненно, но только в случае крайней в том необходимости. У князя Льва Яковлевича было два сына – Дмитрий и Лев. Из них Дмитрий на 19-м году утонул, купавшись в жару в холодном озере, отчего с ним в воде сделались судороги. А князь Лев Львович на 18-м году влюбился в Варвару Никаноровну, которая, по ее собственным словам, в 14 лет была довольно авантажна. Другие же, например, старые люди из прислуги княгини, дворецкий ее – Патрикей Семенович и горничная Ольга Федотовна выражались на этот счет гораздо решительнее. Они говорили, что неописанной красоте бабушки и меры не было. Это же как нельзя более подтверждает и висящий теперь передо мной ее большой портрет работы известного Лампи. Портрет писан во весь рост, масляными красками, и представляет княгиню в то время, когда ей было всего 20 лет. Княгиня представлена высокую стройную брюнеткой с большими ясными голубыми глазами, чистыми, добрыми и необыкновенно умными. Общее выражение лица ласковое, но твердое и самостоятельное. Опущенная к низу рука с букетом из белых роз и выступающая одним носочком ботинки ножка дают фигуре мягкое и царственное выражение. Глядя на этот портрет, я не могу себе представить, как пылкий и восторженный юноша, каким описывают моего покойного деда, мог не влюбиться в эту очаровательницу. При том же он почти вырос с нею под одним кровом. Он знал ее ум, доброту, благородство ее мыслей и ту утонченную деликатность, которая приковала к ней всех, кто имел истинное счастье знать ее. К тому же эта прелестная девушка в самые ранние годы своей юности вдруг совсем осиротела, и, оставаясь одна на всем свете, по самому своему положению внушала к себе сочувствие и как бы по велению самой судьбы делалась естественным членом семьи презревших ее князей Протазановых. Старики Протазановы так на это и смотрели, и когда сын их Лев Львович, получив чин в гвардии, приехал из Петербурга на побывку домой с тем же пламенем любви к сиротке, с каким 4 года тому назад уехал, то они только обрадовались, что это чувство, выдержав испытание, остается прочным. А когда молодой князь решил просить их о позволении жениться на Чистуновой, то они сказали ему, что лучше себе невестки, а ему жены и не предвидели. Тут же у них был отслужен благодарственный молебен, и затем их перевенчали, и вскоре же, не успев нарадоваться их молодым счастьем, отпустили их в Петербург. Года не прошло после этой свадьбы, как старики один вслед за другим сошли в могилу, оставив бабушку Варвару Никаноровну с ее мужем полными наследниками всего состояния, хотя не особенно богатого, но однако довольно их обеспечивающего. Заботливостью полюбившей и взявшей Варвару Никаноровну под свое крыло императрицы, средства Протазановых были вскоре сильно увеличены. Дед получил в подарок майорат и населенные земли из старых отписных имений и стал богатым человеком. Им очень везло. Большое уже в это время состояние их вскоре еще увеличилось самым неожиданным образом. Во-первых, к ним перешли по наследству обширные имения одного дальнего их родственника, некогда ограбившего их предков и не имевшего теперь, помимо деда, никаких других ближайших наследников. А во-вторых, в старом Протазановском лесу, за Озерную, нашли драгоценный клад – маленькую пушку, набитую жемчугом и монетой, вероятно, спрятанную кем-то в землю от разбойников. Деда, любившего жить пышно, это очень обрадовало. Но бабушка, к удивлению многих, приняла новое богатство, как поликрат свой возвращенный морем перстень. Она как бы испугалась этого счастья и прямо сказала, что это одним людям сверх меры. Она имела предчувствие, что за слепым счастьем пойдут беды. Однако шли года, никакое несчастье не приходило. Дедушка служил очень удачно. Детей у них было немного, один сын и дочь. Княжна Настасья Львовна. Эту единственную свою дочь бабушка в угождение императрицы, но против своего желания, должна была записать в институт, и это было для нее первым толчком горя в ее двери. Сын, нынешний дядя мой, князь Яков Львович, был гораздо моложе сестры и был прекрасный мальчик. Словом, все было хорошо, но во всем этом счастье и удачах бабушка Варвара Никаноровна все-таки не находила покоя. Ее мучили предчувствие, что вслед за этим невдалеке идет беда, которой должна быть испытана ее сила и терпение. Предчувствие это, перешедшее у нее в какую-то глубокую уверенность, ее не обмануло. Одновременно с тем, как благополучным течением катилось ее для многих завидное житье, тем же течением наплывал на нее и Поликратов перстень. Против деда и жены его, взысканных всеми милостями рока, поднималась мелкая зависть, которая зорко следила за понижением уровня их значения и, наконец, дождалась времени вполне благоприятного для того, чтобы с ними переведаться. Это созрело как раз пред открытием французской кампании, в которую дедушка вступил своим полком и был замечательно несчастлив. В каком деле он не участвовал, неприятель разбивал его самым роковым образом. Бабушка, еще вращавшаяся тогда в высших кружках, чувствовала, что ее мужу изменяет фортуна, что он входит в немилость, и не стала лавировать и поправлять интригами падающее положение, расставшись равнодушно со светом, уехала к себе в Протазаново с твердой решимостью не выезжать оттуда. Обстоятельства так сложились, что это решение ее стало крепко. Ольга Федотовна, живая хроника, из которой я черпаю многие сказания, касающиеся моего семейства, передавала мне об этом тягостнейшем периоде бабушкиной жизни следующее. Я запишу это словами ее же собственной речи, которую точно теперь слышу. «Мы приехали-то, — говорила добрая старушка, — так тогда дом был совсем запущен. Лет 10 ведь никто в него не заглядывал. Он хоть и крепкий был, а все стал на вид упадать. Княгиня Варвара Никаноровна и говорит, надо поправить. Мастера и свои, и чужие были. Ради спешки вольных из Орла привезли». Княгиня все торопилась, потому что словно она ждала какого последнего несчастья над деденькой, и хотя сама в то время в тягостях была, ожидаемый ребенок был мой отец, но все ходила и настаивала, чтобы скорее дом был отделан. Сами мы все жили в трех комнатках, а для князя она все хотела, чтобы весь дом в параде был. И дума ее сиятельства была такая, что если его еще будет преследовать несчастье, то чтобы он нашел какой-нибудь способ объясниться с главнокомандующим, или государю бы все от чистого сердца объяснил и вышел в отставку. Я это все знала, потому что княгиня ведь со мною, если у них было что на сердце тягостное, все говорили. И тогда, хотя я еще и молоденькая, даже против них девочка была, они от меня не скрывали. Я, говорит Ольга, так решила, что лишь бы он здоров сюда приехал, а то уж мы отсюда никуда не поедем. Так здесь и будем жить, как свекор со свекровью жили. А то они, эти непонимающие справедливости и воли Божией люди, его замучат. Я, разумеется, успокаивала их и отвечала. «Да что вы, говорю, матушка, ваше сиятельство, об этом еще рано так много думаете. Ведь это еще все, Бог даст, может быть, совсем иначе пойдет. И князь, Господь даст, такую победу одержит, что целое королевство возьмут». А она меня перебивает. «Молчи, — говорят, Ольга, — не говори вздора. Я не напрасно беспокоюсь, а я это так чувствую. Господь мне так много счастья дал, какого я не стоила. Ну что же, а теперь изволит говорить, если ему меня испытать угодно, так сердце мое готово. Я тут из усердия им глупое слово и скажи. За что же, — говорю, — он станет вас испытывать? Разве вы кому зло какое-нибудь сделали?» А они рассердились. «Ну, в таком разе, — говорят, — отойди лучше от меня прочь. За что же, — говорю, — ваше сиятельство, вы меня простите?» «Да Бог тебя простит», — отвечают. «Но только я не люблю друга-потаковщика, а лучше люблю друга-стречника, и ты мне соблазн. Разве блага я от Бога принимая, злого я не должна без ропота стерпеть?» «Нет, ты уйди скорее от меня. Я лучше одна с моею покорностью хочу остаться». И прогнали меня с глаз, а сами, вижу, вошли в спальню и на приедье стали. Прейдье с французского «скамеечка для коленопреклонения при молитве». А я, в обиде на себя, что княгиню так огорчила, пошла поскорее через девичью, чтобы прочие девушки меня не видали, потому что была расстроена. И выскочила, да и стала на ветерку, на крылечке. Этакое волнение на меня нашло, что плачу точно вблизь самой себя, что ужасное чувствую. А оно так и было. Всплакнула я раз-два, и вдруг, всего через одну короткую минуту времени, отнимаю от глаз платочек, а предо мною, смотрю, за кладовыми, за углом, стоит Патрикей Семенович, и меня потихоньку рукой к себе манит. Я как его увидала, так и затрепетала всем телом своим, и ноги у меня подкосились, потому что знала, что этого быть не может, так как Патрикей Семенович с князем находился. Откуда же это он мог сюда прямо с войны взяться? Верно, думаю, его там в сражении убили. Он мне здесь как тень и является. Я опять на него взглянула и вижу, что и он на меня смотрит. Я вскрикнула и как стояла, так назад и повалилась, потому что все думаю, что ты мертвец. Но он на место того сейчас же ко мне подбежал, подхватил меня рукой и шепчет. «Ах, что же такое, — говорит Ольга Федотовна, — что же делать, полноте?» А я, как это услыхала, так сердце у меня, как у зайца, и забилось. «Как, — говорю, — что же делать? А где князь?» А он это головою на грудь наклонил и отвечает. «Не пугайтесь, — говорит, — князь приказал всем долго жить, а я один, — говорит, — с письмом его приехал. Да вот уже часа четыре все за кладовыми хожу, вас из-за угла высматриваю. Не выйдете ли, чтобы посоветоваться, как легче об этом княгине доложить? Не знаю уж я, матушка, что б ему на это сказала, потому что у меня от этих его слов решительно даже никакого последнего ума не стало». Но только как мы это разговариваем, а наверху слышу, над самыми нашими головами окошко шибко распахнулось, и княгиня этаким прихриплым голосом изволит говорить. «Патрикей, чего ты там стоишь? Иди ко мне сейчас». Я это-то услышавши, ну, думаю, ну, теперь все пропало, потому что знаю, какая она в сердце огненная и как она князя любила. И опять этакая еще она молодая и неопытная, да и в тягости. Ну, думаю, кончено. Все сразу собралось и аминь. Послал ей Господь это такое испытание, что она его и не вынесет. И после этого я ни за что за Патрикеем вслед не хотела идти. Думаю, он все-таки сильный человек, мужчина. Света много видел и перенесть может. Пусть как знает, так ей докладывает. А я не пойду, пока она вскрикнет и упадет, а тогда я и вбежу, и водой ее сбрызну и платье отпущу. Но как Патрикей Семенович на крыльце перекрестился и пошел, я всю эту трусость с себя сбросила и не утерпела. Постояла одну минуточку и тоже за ним побежала. Думаю, ежели что с ней, с моей голубушкой, станется, так уж пусть при мне. Вместе умрем.